трудом заставив себя немного отстранить Бжину. Алия внимательно посмотрела ей прямо в глаза и постаралась послать телепатически как можно больше тепла, спокойствия и энергии. Их связующая нить учителя и ученика не успела еще толком сформироваться, но все же это хоть немного должно было помочь девочке. И как бы Этир не хотелось отпускать ее от себя в таком состоянии, Ситх ждать не будет. «Послушай меня внимательно, Джина. Сейчас ты спрячешься за дальними контейнерами и, пожалуйста, ни в коем случае оттуда не выходи. Что бы ни происходило, все поняла». «Да, да», – прошептала еще не полностью отошедшая девочка. «Ничего не бойся и помни, все обязательно будет хорошо. Я тебе обещаю. Учитель, я не чувствую в этом ситхе жизни. Как такое может быть?» – испуганно прошептала девочка. «Ты все верно ощущаешь. Тьма давно поглотила уже не только душу этого несчастного, но и даже его тело. Отказаться ради лишней капельки могущества от своей человечности, наблюдать такое воистину печально. Вы ведь победите его, учитель». «Конечно, Джина. Я же пообещала тебе, что все будет хорошо. Ты ведь мне веришь?» «Да». «Вот и хорошо. А теперь беги и постарайся не смотреть по сторонам». Проводив переживающим взглядом уходящую девочку, Алия повернулась в сторону неторопливо идущего к ней ситха, внимательно его разглядывая. Высокая, массивная фигура, закованная в матово-черную броню и закутанная в такой же черный, длинный плащ с глубоко надвинутым на лицо капюшоном. Рост как минимум 1,90 м, примерно определила Этир, против ее 1,79 м. Комплекцию тела из-за брони определить сложно, но скорее всего силовик, а значит в скорости и гибкости у нее будет преимущество. Тем более, что вся эта куча металла и плащ должны сильно сковывать движение противника. Спрашивается, зачем он вообще одевает весь этот хлам. Очень глупо с его стороны, хотя в высочайшем уровне интеллекта владыки Алия уже убедилась, а значит и этому есть какая-то причина. Впрочем, пока все было девушке на руку. А вот в превосходстве ситха в силе можно было и не сомневаться, достаточно только взглянуть на его ауру. И разлитая вокруг после сражения энергия смерти, боли и страха давала ему только еще большие преимущества. Так что бой на истощение будет выгоден прежде всего именно ему, хотя еще он может попытаться воспользоваться агрессивной тактикой и, благодаря такому превосходству, попытаться продавиться ее защиту сходу. Этир устраивали оба таких тактических варианта, особенно второй, так как давал возможность подловить врага. Но опять же дураком ситх не был, и как он будет выстраивать свой рисунок боя оставалось пока неясным, правда любовь владыки к различным ловушкам наталкивала на определенные мысли. Между тем ситх подошел ближе и откинул капюшон. Алия сначала не поверила своим глазам, даже на краткий миг подумав, что ошиблась и это не владыка, а его ученик. Молодой парень, не намного старше самой Этир, максимум лет 23-25, чуть длинноватые темные волосы, светлая кожа, правильные, немного рисковатые черты лица, серые глаза. Как и сказал тот бандит, действительно очень сильно напоминает привыкшего повелевать аристократа с родословной в несколько тысяч лет. Легкая полуулыбка, слегка высокомерное выражение лица, внимательный, пронизывающий взгляд с еле ощутимым намеком на насмешку. И ни единого признака влияния темной стороны на внешность. Алия очень многое читала про ситхов и отлично знала, как искажается их внешность при сильном погружении во тьму. Про существ же подобных владыкам написано, что они вообще мало напоминают ту расу, к которой принадлежали изначально, и похожи скорее на каких-то демонов и монстров, чем на обычных разумных. Стоящего же перед ней парня можно было назвать даже очень красивым. Но его практически черная аура, иногда озаряемая ярко-багровыми всполохами, и полное отсутствие жизненной энергии говорили, что это все-таки именно владыка. Наверное, какая-то маскировка его истинного облика. Возможно, обычная иллюзия, хотя иллюзорный покров я смогла бы распознать. Пока девушка внимательно разглядывала ситха, тот делал то же самое. «Надеюсь, вы в порядке, уважаемый мастер-джедай. Может, пройдете со мной и вам окажут медицинскую помощь?» Участливо поинтересовался владыка, первым нарушив молчание. Причем поинтересовался он настолько совершенно искренне и с такими заботливыми интонациями, что у Али уже в который раз за эту миссию просто скулы от такого свело. Все-таки по части лицемерия он точно даст фору большей части политиков республики. «Нет», – процедила Этир, пытаясь понять, чего ситх вообще пытается добиться этим пустым разговором, а не нападает сразу. Неужели всерьез думает, будто она настолько ополоумела, что вдруг решит сдаться? Не нужно усугублять ситуацию, мастер-джедай. Сдайтесь, и я обещаю вам и вашей ученице жизни достойное военнопленных обращения. Охотно подтвердил мысли Алии ситх. Нет. Неужели вы собираетесь устроить очередной бой в присутствии своего падавана? Будет очень жаль, если она вдруг случайно пострадает. Теперь ситх разыгрывал, опять же совершенно искренне, удивление, сожаление и праведное осуждение желанию девушки подвергнуть жизнь ребенка опасности. Вот мы, наконец, и подошли к самому главному. Практически прямая угроза Джине, если я не сдамся. Девушка заскрипела зубами от злости. Падаван на данный момент действительно была самым слабым местом Али, и она прекрасно понимала, что ситх вполне может привести свою угрозу в исполнение и во время боя постоянно наносить удары по девочке, тем самым сковывая Этир, лишая ее малейшего маневра и вынуждая постоянно прикрывать Джину от атак. Девушка учитывала и этот вариант в своем плане, хотя он и был самым плохим. Все-таки основной расчет строился на гордыне владыки и желании прикончить джедая своими руками, показав свое превосходство и превосходство темной стороны. Но даже при самом плохом раскладе оставалось только надеяться, что ей хватит сил продержаться необходимое для Эр-3 время. И если нужно для этого отдать свою жизнь, мастер-джедай собиралась сделать это, не раздумывая ни на мгновение. Неужели великий владыка ситх собирается прятаться за маленькой девочкой и боится выйти со мной на бой один на один? Скорее просто так, чем надеясь на какой-то результат, презрительно поинтересовалась Этир. Ситх изобразил удивление и негромко рассмеялся, добродушно проговорив: «Да, давненько меня не пытались взять на слабо, а уж слышать такое коварство от джедайки, неожиданно, хе-хе. Ты прямо раздавила мои гордости и самомнение, хе-хе. Ладно, обещаю, что не буду целиться в малявку, намеренно. Вот только Алия скорее поверила бы в завтрашний конец света, чем его великодушным обещанием. И раз уж мы сейчас начнем сражаться, может, представитесь, мастер-джедай, а то как-то прямо неудобно выходит». Снова перешел ситх на официальный тон. Алирана Этеридар. Подумав, представилась девушка своим полным именем и фамилией, которые, впрочем, даже в Ордене практически никто не знал и даже в документах они не значились. Алия не очень любила свое полное имя, но представляться этому гаду так, как ее зовут друзья и товарищи, девушке почему-то было очень неприятно. Хм, владыка о чем-то задумался, словно пытаясь что-то вспомнить. Может, тогда и сами представитесь, уважаемый владыка. О, прошу простить мою невежливость. Мое имя. В следующий миг в Алию с оглушительным треском ударила ослепительная молния, даже для ускоренного восприятия преодолевая расстояние до цели за считанные мгновения. Но мастер-джедай ожидала чего-нибудь подобного от ситха, в коварстве которого уже давно убедилась, поэтому молния лишь бессильно разбилась о скрещенные световые клинки, окутывая их густыми электрическими разрядами. И тут же Этир резко развела мечи в стороны, отправляя обратно в противника его же собственную молнию, а затем девушка просто исчезла, оставив после себя глубокую вмятину в полустанции. Мощнейший рывок вперед на пределе возможностей своего тела, прямо вслед за молнией. Уже распластавшись в воздухе, Алия крутанулась вокруг себя, ударяя мечами по полу и перед основным ударом отправляя в ситха еще и волну раскаленных брызг расплавленного энергетическими клинками металла. Удар собственной молнии владыка небрежно отбил рукой, на раскаленные брызги, бессильно скатившиеся с его брони, даже не обратил внимания, а удар мечей со скрежетом пришелся на красный световой клинок, молниеносно вспыхнувший в руке ситха. Последний, решающий бой начался. Глава 20. Алирана Этеридар. Мысленно повторил змей, пытаясь вспомнить, встречал ли он хоть какие-нибудь упоминания об этом имени в каноне. Бывший миллиардер и раньше обладал великолепной памятью, теперь же, в новом мире и благодаря силе, она стала и вовсе абсолютной. Тем не менее, никаких даже малейших намеков на эту Алирану он не помнил, и это немного настораживало. Девочка, учитывая продемонстрированные ею навыки, обладала достаточно высоким потенциалом, чтобы засветиться в будущей войне и оставить след в известной истории, но не оставила. Конечно, джедаев примерно 10 тысяч, а куцый земной канон рассказывает всего о нескольких десятках героев, но и все-таки. Практически все показанные в сюжете «Звездных войн» в «Джедаи» эпохи «Войны клонов» не показали никаких особенно выдающихся боевых способностей. Где же все-таки в это время были все самые сильные и опытные мастера и почему они не участвовали в ключевых событиях? Если, конечно, не считать Йоду и Винду, будь канон полным бредом, не соответствующим действительности, было бы еще понятно, однако, многие исторические события пока в общих чертах все же соответствовали этому самому канону, различаясь лишь в некоторых деталях и внутренней структуре. Но сейчас, в любом случае, было не то время, чтобы строить догадки. Небольшая психологическая проверка джедайки, посредством короткого разговора, и одновременное наблюдение за эмоциональными всплесками в ее ауре, показали весьма занимательные результаты, позволившие сделать много определенных выводов о девочке. Змей мысленно довольно хмыкнул, читать джедайку оказалось не так уж и сложно, особенно с его многолетним опытом. Впрочем, она и не пыталась маскировать или подделывать свои эмоции. Выяснив все, что ему нужно, затягивать с атакой дальше ситх не стал, нанеся неожиданный, коварный удар молнией. Зная о способности световых мечей отражать плотные энергетические импульсы и рассеивать менее концентрированные, змей еще давно хорошо продумал свою атаку, с учетом подобных характеристик оружия. Ярчайший поток мощнейшего разряда, толщиной с руку, сорвался с ладони ситха, вспарывая воздух подобно острейшему ослепительному копью и практически мгновенно преодолевая расстояние до цели. Но это было еще далеко не самой атакой. За какие-то доли мгновения до удара, копье вдруг начало расширяться, распадаясь на десятки отдельных молний, практически накрывших джедайку. Если несколько разрядов еще можно рассеять, подставив под них лезвие меча, то вот когда их много, отразить одновременно все уже не получится. И техника скоростного отбивания бластерных импульсов здесь тоже не могла помочь, так как непрерывный поток молнии шел чуть дольше секунды и все это время световой меч нужно было держать непосредственно на пути разряда. Но джедайка опять сумела удивить, заставив змея вспомнить добрым словом учителя со всем его обучением. Все продолжительные тренировки, что Алессар потратил на отработку этой своей атаки, оказались пустой растратой драгоценного времени, которого и так постоянно не хватает. В плюсы можно было занести разве что совершенствование контроля в управлении молниями. Тасох, чертов ублюдок, чтобы ты сдох, второй раз. Значит, световые мечи бесполезные игрушки и не проводят через себя силу. Да, может и так, однако джедайке это совсем не мешает. Впрочем, я изначально подозревал, что все будет далеко не так просто. Змей раскрутил свое восприятие практически до предела и даже намного больше, пытаясь не упустить ни одной, даже самой малейшей, детали в действиях джедайки. Скрестив мечи, она мгновенно плотно окутала их своей аурой, используя лезвие как некую основу, а затем пустила по ней силу, странным образом преобразуя энергию и даже каким-то образом смешивая и соединяя ее с самой структурой ауры. Через миг вокруг световых мечей развернулось странное поле, абсолютно не похожее на щиты, которые умел создавать ситх, но и на покров экзоскелета, продемонстрированный девушкой во время битвы с бандитами, это тоже не походило. Нечто, больше напоминающее разреженное облако света, чем твердый, жесткий щит, но по-прежнему концентрирующийся вокруг лезвий мечей, просто, втянуло в себя весь каскад молний. Энергия разрядов и темной стороны силы, из которой они состояли, подобно капле чернил в воде быстро смешалась с энергией облака и застыла в каком-то статичном состоянии, при этом даже не пытаясь покинуть пределы непонятного щита. И особенно интересно было то, что неизвестная техника джедайки не пыталась поглотить или рассеять энергию вражеского удара, как должна поступать обычная защита, она же ее словно связала. При этом даже крайне агрессивная темная энергия, сейчас преобразованная в молнии, но совсем не потерявшая своих свойств и обычно всегда пытающаяся ассимилировать любую окружающую энергию или, подобно яду, заразить материю, теперь была совершенно неактивна, будто находясь в спячке. В следующее мгновение джедайка резко развела скрещенные мечи. Лишившись основания, облачный щит распался за сотые доли секунды, освобождая всю скованную энергию единым разрядом. Вот только распался он явно под полным контролем джедайки и строго определенным образом, задавая получившейся молнии новый, четкий и прицельный вектор движения, обратно в сторону змея. Ситх быстро направил большое количество энергии в свою руку, формируя вокруг нее мощный покров барьера, рассчитанного на отражение атак, основанных на силе. Ударившая, с оглушительным грохотом, в ладонь змея молния бессильно рассыпалась мириадами синих искорок, не сумев ни то, что достать до кожи, но и даже хотя бы слегка ослабить плотное защитное поле. Однако Ситх все равно недовольно и зло поморщился. То, что показало сейчас джедайка, являлось совсем иным, намного более совершенным, высоким и тонким уровнем манипулирования силой, особенно учитывая, что на защиту от молнии она потратила, как минимум, раз в 10 меньше энергии, чем выпил барьер змея. А если к этому прибавить еще и то, что девочка сумела, лишь при затраченной на защиту энергии, дополнительно обратить атаку противника против него самого, становилось совсем печально. И опять все упирается в управление собственной аурой. Видимо, чтобы добиться более тонкого взаимодействия с силой и перевести свои навыки на более высокую ступень мастерства, без этого никак не обойтись. И Тасох, гаденыш, ни словом не обмолвился о существовании подобных методик. Интересно, о чем он еще забыл мне рассказать или научить? Хотя он в общем-то и не скрывал, что дает мне значительно урезанные знания. Но вот то, что они настолько урезанные, очень неприятный сюрприз. Несмотря на то, что думал и анализировал происходящее змей в сверхускоренном режиме, отвлекаться дальше на посторонние мысли джедайка ему не дала. После отражения молнии она практически сразу совершила мощный прыжок-рывок вперед, добавляя себя ускорение телекинетическим импульсом, направленным через ноги и оставившим глубокую вмятину в полу станции. Но до рывка Ситха ее прыжку все же по-прежнему было далеко, да и организм девочки явно отнесся даже к таким перегрузкам крайне отрицательно, сигналя об опасности дестабилизации некоторых потоков жизненной энергии, правда быстро восстановившихся. Уже в полете ее энергетика перестраивалась с огромной скоростью, полностью меняя весь рисунок усиления организма, который успел изучить змей в битве девочки с отбросами. Наверняка особая подготовка тела для сражения с другим одаренным. Но тут Ситх ничего интересного для себя не усмотрел, хотя и зафиксировал все в памяти, так на всякий случай. Все-таки его телу, где каждая клетка, не говоря уже о мышцах и органах, переполнена темной энергией, такие костыли совсем не нужны. Тем более, что был еще и мощный гнев силы, который, при активации, автоматически усиливает все тело полностью, значительно расширяя даже и без того огромные рамки физических возможностей Ситха. Одновременно с перестройкой энергетики, джедайка снова воссоздала и свой покров экзоскелета. Но и он тоже был совсем иным. Ситх с некоторым удивлением изучал совершенно другую структуру защиты, хотя это и была та же самая техника. Если раньше покров представлял собой жесткую броню, то теперь стал каким-то, скорее мягким и пружинистым. Были еще изменения, но их природу и предназначение змей и вовсе пока не мог определить. Видимо, все это тоже все каким-то образом предназначено для битвы одаренных. Но теперь защитные характеристики ее экзоскелета еще больше ослабли и наверняка сейчас не остановит даже обычный осколок. В чем тогда смысл таких изменений? Сам же змей наоборот еще больше укрепил покров от физического воздействия вокруг своего тела, направляя в него как можно больше энергии и стараясь придать ему максимальную несокрушимость. Немного не долетая до противника, джедайка внезапно крутанулась вокруг себя, ударяя световыми мечами по полу станции. Энергетические клинки прочертили на нем длинные, светящие оранжевым борозды, поднимая в воздух многочисленные брызги расплавленного металла, мгновенно направленные телекинезом в Ситха. При этом все было сделано настолько быстро и настолько хорошо рассчитано, что девочка даже не затормозила, сразу после вращательного движения обозначая атаку в колено. Но в последний момент вдруг изящно изогнулась и неожиданно нанесла просто чудовищный по своей силе удар сразу двумя мечами в голову. Ситх довольно оскалился. Этот бой становился уже поистине интересным, а его ценность и пользу вполне можно было приравнивать к стоимости самого Римаса. На волну раскаленных брызг расплавленного металла, призванных отвлечь внимание или заставить рефлекторно дернуться врага, змей просто наплевал. Все они, даже те, что летели в лицо и глаза, безвредно скатились с физического щита, окутывающего тело Ситха. На обманную атаку бывший миллиардер-мафиози, сам обожающий такие трюки, тоже не купился. А вот следующий удар в голову впечатлял, очень впечатлял. В последний момент джедайка, до этого совершенно не показавшая ни намека ни на что подобное, вдруг многократно усилила свою атаку телекинезом, из-за чего сила удара мечей равнялась, как минимум, нескольким десяткам тонн. Хотя бы немного недооценивай ситх свою противницу, и на этом вся его история скорее всего бы закончилась. Но, змей, за все свои две жизни, никогда не недооценивал своих врагов и не относился пренебрежительно их способностям, даже если на словах говорил другое. Все свои действия и происходящие события он всегда просчитывал на много ходов вперед, учитывая любой возможный вариант, а уж анализу и просчитыванию своих врагов и союзников бывший миллиардер уделял особое внимание. Светло-синие мечи джедайки встретил вспыхнувший в руке ситха красный световой меч, также удерживаемый не только рукой, но поддерживаемый телекинезом. Энергетические клинки столкнулись со страшным скрежетом, создавая в местах соприкосновения яркое свечение и каскад быстро гаснущих искр. Секунду джедайка продолжала изо всех сил давить, стараясь продавить защиту змея, но ситх только усмехнулся и, добавив больше энергии в телекинез, взмахнул мечом, как пушинку отшвыривая свою противницу, и тут же обрушил на отлетевшую девушку мощнейший телекинетический таран. Пространство исказилось, заставив воздух низко загудеть и словно в страхе заметаться многочисленными завихрениями. Но прежде чем волна искажений настигла джедайку, та буквально выдернула себя из-под удара уже своим телекинезом, резко смещаясь в сторону. Прямо под вторую волну, запущенную ситхом в то место, где по его расчету, вероятнее всего, должна была оказаться девушка. Увернуться она уже не успевала. Удар силы попросту снес джедайку, однако особого результата это тоже не принесло. Несмотря на то, что противницу отшвырнуло еще на десяток метров дальше, она сумела удержать равновесие и, невредимая, мягко приземлилась на ноги. И это при том, что два мощнейших тарана силы проделали среди рядов металлических контейнеров, стоящих позади нее, широкую колею, смяв и разорвав их, словно картонные коробки. В момент, когда волна искажений захлестнула девушка, ее покров экзоскелета странным образом и практически мгновенно изменил свою структуру, словно адаптируясь под вид атаки. Но при этом опять же не принимая телекинетический таран на жесткий блок, как барьер или щит ситха, а скорее позволяя враждебной энергии просто соскальзывать и плавно огибать защитное поле. Подобно тому, как воздух или вода огибают обтекаемые поверхности. Фактически, опять же с минимальными затратами энергии, джедайка нивелировала и сделала практически бесполезной большую часть кинетической мощи тарана силы, направленной на нее. Те, кто разработал подобные защиты, были настоящими гениями. Великолепные, совершенные, элегантные и крайне эффективные техники, что экзоскелет, что облачный щит, размышлял змей, пытаясь разобраться в очень сложной структуре покрова, представляющий собой переплетение из множества различных ключевых узлов и токов силы, совмещенных и скрепленных с аурой одаренного. И, видимо, аурой же и осуществлялось адаптивное и гибкое управление экзоскелетом и перестройка его матрицы. Тогда как у змея защита представляла собой простой покров из преобразованной и очень концентрированной темной стороны силы, связанной в отражающее поле только благодаря сильной воле ситха. По сравнению с моими щитами экзоскелет джедайки, все равно, что изящное высокотехнологичное оружие рядом с обычным ломом или скорее киберброня последнего поколения рядом с обычным, пусть и очень толстым и прочным доспехом. Хотя, благодаря моему значительному превосходству в энергии и отсутствии необходимости ее экономить, в данном случае даже простой лом высокотехнологичному оружию не уступит, а вот будь мы в равных условиях, все могло бы обернуться и иначе. Однако, что-то тут далеко не так просто. С облачным щитом змей еще не разобрался, а вот в покрове экзоскелета была хорошо заметна некая серьезная незавершенность и изъяны. Его возможные эффективность и потенциал поражали, но сейчас, эта эффективность в лучшем случае не превышала 10-15%. Часть структуры техники была абсолютно незадействована и висела мертвым грузом, потребляя лишнюю энергию. Распределение кинетической нагрузки на узлы гасители оказалось неравномерно, многие потоки силы нестабильны и, как следствие, общая пленка поля покрова значительно ослаблена. По идее, тот мой телекинетический удар, при правильной работе подобного экзоскелета, не должен был даже сдвинуть джедайку с места, но защита не смогла полностью погасить кинетический импульс, да и вообще с трудом удержала свою структурную целостность. Ударь я раза в полтора сильнее, и покров просто не выдержал бы. Серьезная слабость, очень серьезная. Да и ранение девочки осколками, во время боя с мясом, только подтверждает наличие множества слабостей в защите. Но вот с чем связана такая некорректная работа настолько продвинутого и высокотехнологичного щита. Возможно, джедайка действительно еще не освоила полностью этот прием, но кажется мне, почему-то, что причина скорее кроется совсем в другом. Такое впечатление, что у девочки какие-то проблемы с прямым управлением энергией светлой стороны посредством воли, и именно это и вызывает большинство сбоев. Данный недостаток, отчасти, компенсируется управлением силой с помощью своей ауры, но явно недостаточно. Харем. Тем временем джедайка пока не спешила снова нападать, не отрывая внимательного взгляда от противника и слегка, будто разминаясь, помахивая своими мечами. Внезапно она резко вскинула руки, с зажатыми в ладонях рукоятями, вперед и в змея полетели 4 небольших сгустка искажений. От обычных телекинетических импульсов они отличались настолько же, насколько щит ситха отличался от экзоскелета девушки. Если первые были просто очень концентрированными пучками силы, преобразованной в энергию телекинеза, то вот запущенные джедайкой шарообразные сгустки представляли собой аж целые конструкции из узла ядра в центре и бешено вращающейся вокруг него силой. Пытаться увернуться змей не стал, чтобы на деле понять эффективность и принцип работы этой атаки, явно предназначенной исключительно против одаренных. Энергии в нее было вложено не слишком много, и особой угрозы для себя ситх не видел, но и принимать удары непосредственно на барьер вокруг своего тела тоже посчитал совсем излишним риском. Вытянув руку, змей дополнительно к основной защите сформировал в полуметре от себя полусферу телекинетического щита. Удивительно, но врезавшиеся в нее сгустки искажений не исчезли после удара, а с громким треском попытались пробуриться сквозь защиту, при этом постепенно теряя свою энергию и уменьшаясь в размерах, но и с неплохой скоростью истончая щит в местах попаданий. И все тот же изъян в технике атаки, что и в экзоскелете. Плохая стабильность и устойчивость. Змей рассеял телекинетический щит, в момент разрушения преобразуя его энергию в слабый резонансный импульс. Как и ожидалось, все сгустки сразу утратили свою стабильность и развеялись. Вот только в ситха летели уже десятки подобных конструкций, буквально прошивая воздух и оставляя после себя длинный хвост некоего подобия инверсионного следа. Джедайка стремительно ринулась в атаку, продолжая создавать на ходу все новые и новые сгустки силы. Змей снова запустил мощную телекинетическую волну в противницу, с интересом наблюдая, как поведут себя вражеские снаряды при столкновении не с защитным полем, а с концентрированным тараном силы. Причем на этот раз ситх продолжал подпитывать свою атаку энергией, делая телекинетический поток полностью непрерывным. Результат оказался несколько неожиданным. Несмотря на всю свою нестабильность, сгустки попросту глубоко врубались в поток телекинетического тарана и уже в его глубине взрывались, на короткие мгновения создавая небольшие зоны возмущения силы. Но этого хватало, чтобы рассеивать и дестабилизировать уже поток телекинетической волны. Вместо плотного и концентрированного тарана, сметающего все на своем пути, на месте его столкновения со сгустками возникло бесполезное и все разрастающееся хаотичное облако силы, продолжающее пожирать как энергию потока, так и очередные снаряды джедайки. Нахмурившись, змей прекратил свою атаку, девушка тоже остановилась. Соваться в постепенно рассеивающееся, после прекращения подпитки его энергией, облако искривления и буйства силы, странно искажающее, деформирующие и разрушающие пол станции и попавшие в него ящики, она не решилась. Начав не торопясь обходить аномалию по широкой дуге, джедайка внезапно совершила гигантский прыжок, стремительно перелетая облако и явно намереваясь обрушить на ситха тяжелый удар световыми мечами сверху. Змей прыгнул ей навстречу, собираясь подловить девушку, пока она в воздухе, и целясь по ногам, но та, благодаря своему телекинезу, опять легко изменила траекторию движения. Резко снизившись и сместившись в сторону, джедайка атаковала ситха сбоку, и теперь уже ему пришлось быстро смещать себя с помощью силы, разворачиваясь в сторону врага. Противники еще находились в воздухе, когда их клинки снова со скрежетом скрестились и тут же оба ударили, на этот раз простейшими, телекинетическими импульсами. От столкновения двух мощных таранов силы во все стороны пошли волны искажений, визуально похожих на круги на воде отброшенного камня, и ситха с джедайкой откинула друг от друга. Приземлившись на пол, змей уже хотел продолжить атаку, когда увидел, практически прямо перед собой, несущийся на него снаряд джедайки. Вот только на этот раз он был почти двухметрового размера и с огромным количеством вложенной силы. Зарычав, ситх ударил его бронированным кулаком, направляя дополнительную энергию на барьер и выпуская рукой мощный резонансный импульс, буквально разорвавший конструкцию снаряда. Защитное поле змея выдержало, но отдача от большого количества разом высвободившейся из сгустка энергии силы все равно сильно ударила по его телу. К счастью, укрепленный темной стороной организм перенес это без особых последствий, а мелкие повреждения регенерировали практически мгновенно. Но полностью прийти в себя ситху девушка не дала, материализовавшись перед ним почти сразу после разрушения снаряда и тут же превратившись в настоящий ураган из световых мечей. Судя по многочисленным мелким разрывам в ее каналах жизненной энергии, чтобы настолько быстро добраться до противника, она вплотную приблизилась по скорости к рывку, наплевав на свое тело. Но вот на стремительность ее атак, явно на пределе возможностей, повреждения организма мало повлияли, и тоже постепенно восстанавливались. От первых ударов змей уклонился, часть парировал своим световым мечом, но потом джедайке удалось блокировать его оружие одним из своих клинков, а второй понесся прямо в лицо ситху, и остановился, наткнувшись на тонкую полосу серебристого металла, не в силах не только ее разрубить, но и даже поцарапать, хотя до этого даже самая прочная и толстая броня в галактике не была для светло-синего клинка преградой. Снова оскалившись, змей тут же резко сблизился с противницей, продолжая удерживать скрещенными оба ее меча со своими клинками и тем самым на короткое мгновение вывел ее из равновесия. Металлический меч описал серебристую дугу, отклоняя световой и, прорвавшись сквозь защиту Алираны, нанес рассекающий удар, должный разрубить джедайку надвое. Девушка уцелела, успев каким-то чудом отшатнуться, и отделалась лишь небольшим порезом на руке. Угол какой-то крупной детали двигателя звездолета, валявшийся на складе и попавший под широкий взмах, медленно съехал, словно срезанный мощным лазером, при этом оставив чистый, неоплавленный срез. Змей постарался развить успех, бросаясь к противнице, но та длинным прыжком назад разорвала дистанцию, ошарашенно и удивленно разглядывая металлический меч ситха и разрубленную деталь. Видимо, никогда раньше не сталкивалась с таким видом оружия, мысленно хмыкнул змей. В начале боя ситх сначала хотел немного проверить свои навыки владения световым мечом, поэтому металлический сразу не доставал. Впрочем, бывший миллиардер так и так знал, что фехтует световым клинком гораздо хуже, чем металлическим. Тасох презирал современное разноцветное оружие одаренных, поэтому обучал владению им по остаточному принципу, напирая лишь на навыки сражения истинным оружием ситхов. Однако, несмотря на это, световой меч ситх тоже не убрал. Полноценно фехтовать двумя мечами змей не умел и, в принципе, двуруким мечником он знал, как противостоять и одним металлическим клинком, но Тасох все же очень не советовал биться с подобным врагом одним оружием. Поэтому дух обучил своего ученика особому стилю боя, на такой случай, где основным атакующим оружием является металлический меч, а световой, в левой руке, применяется в основном для защиты, становясь чем-то вроде земной даги. К счастью, хотя бы в обучении ближнему бою, Тасох меня не подвел, как с аурой и владением силой. Противники снова сошлись, на огромной скорости обрушивая друг на друга град молниеносных, мощных ударов и выискивая слабости и бреши в защите оппонента. Удивительно, но джедайка очень быстро приноровилась к не совсем обычному оружию ситха и теперь довольно успешно ему противостояла. Ее мастерство фехтования и опыт схваток неожиданно оказались на весьма высоком уровне, особенно для такой молоденькой девочки. Иногда, во время столкновения мечей, от них расходились слабые волны искажений, когда противники усиливали свою атаку телекинезом, доводя мощь удара до многих десятков тонн. Но в основном и джедайка, и ситх сражались за счет своих физических характеристик, так как постоянное усиление атак телекинезом могло серьезно уменьшить скорость боя и реакцию на контратаку врага. Несмотря на то, что змей значительно превосходил девушку в физической силе и не уступал в скорости, Алирана не ослабляла натиск, наоборот выжимая из своего тела все возможное и продолжая наращивать скорость. Легко и стремительно, но при этом удивительно плавно, перемещаясь, словно изящно танцуя, девушка без особого труда отводила тяжелые и мощные удары ситха, не принимая их на жесткие блоки или вообще уклоняясь, и тут же контратаковала, в основном предпочитая наносить быстрые и легкие колющие удары, подобные вспышкам синей молнии. Оба противника, словно опытные взломщики, перебирающие отмычки, взламывали защиту врага, перебирая приемы, стили, стратегии и тактики, искали малейшие ошибки и неточности в атаке и обороне, и одновременно постоянно адаптировали уже свою атаку и оборону под действия оппонента. Со стороны можно было подумать, будто бой завис в каком-то шатком равновесии и силы противников равны, но в какой-то миг все изменилось. Алирана нашла уязвимость в стиле боя ситха и тут же завладела инициативой, заставив уйти врага в глухую оборону и начиная быстро его теснить. Казалось, исход боя предрешен, еще пара мгновений, еще пара ударов и ситх проиграет. И вдруг все опять изменилось. Глаза Алираны расширились, когда лезвие темно-серебристого меча внезапно обошло ее защиту, устремляясь прямо к открытой шее девушки. Слишком сосредоточившаяся на атаке в брешь врага, она только сейчас поняла, что выявленная уязвимость оказалась всего лишь еще одной коварной ловушкой змея. Дага, кинжал для левой руки при фехтовании шпагой, получивший широкое распространение в Европе в 15-17 веках. Обычно дага использовалась для отражения ударов противника. Глава 21. Отразив очередную атаку врага, Алия немного разорвала дистанцию, хмуро разглядывая непонятно чему-то очень довольного ситха, даже не пытающегося это скрыть, и стараясь сообразить, что у него на уме. Несмотря на весь свой довольно большой опыт схваток и боев, девушка все никак не могла толком просчитать нынешние сражения, а также тактику и цели врага. Контроль владыки над чистой, практически не преобразованной, энергией темной стороны просто поражал воображение. На одной только голой силе воли и мысленном усилии создать непробиваемое защитное поле вокруг своего тела. Никакой сложной структуры, никакого, даже малейшего, обращения к своей ауре, никаких сложных приемов. Лишь простейший мысленный приказ и, вот уже темная сила послушно образует прочнейший покров, меняя только, в зависимости от ситуации, свое полярное значение, рассчитанное либо на отражение физических атак, либо ударов на основе враждебной силы. Причем ситх, даже во время боя, без особых усилий продолжает поддерживать этот покров, а ведь энергию ничего, кроме его воли, даже не скрепляет и не держит. Это какой же запредельной должна быть его концентрация? Лучший контроль чистой силы я видела разве что у магистра Йоды. Правда, джедаи используют гораздо более сложную в управлении светлую сторону, тогда как темная сторона, если верить записям, гораздо проще и даже в некотором роде помогает адептам собой управлять и применять. Но не настолько же. Было бы еще понятно, будь энергия силы преобразована в телекинетическую. Такая энергия контролируется одаренными все равно, что собственная рука и дыхание, но подобное управление самой темной стороной. Мда, в очередной раз убеждаюсь, что легенды о ситхах уровня владык действительно нисколько не врут.